Глава 25. Белоглазый. «И давно тут у нас этот гость?» — осторожно поинтересовался я у своих. Взгляд падшего как раз скользнул в сторону, так что наша встреча, к счастью, оказалась всего лишь случайностью. «Тише», — начал Кур, а потом как-то нетипично для демона добавил. «Пожалуйста. Это же S-ранг. Притом из топовых», — также шепотом добавил Горош. «Такому нашу знакомую парочку, несмотря на все их понты, раскидать, дел меньше, чем на минуту». «Да уж, ну и оценка. Не зря в моем видении этот падший руководил целой армией. Но что он тут делает? Неужели именно он хотел встретиться с Корром и Феррой? Если так, то почему они столь поспешно убежали?» «Показать скрытое!» В этот момент скрипящий голос падшего прогремел над руинами, заставив взмыть в воздух стаю местных ворон, а заодно, сдув как ничего не весящий мыльный пузырь, всю нашу защиту. «Демоны!» В его голосе полыхнула ярость. «Телепорты заблокированы!» С паникой в голосе прокричал Горош. «Вам не уйти!» На контрасте спокойный голос Белоглазого звучал еще более жутко. «Думали, что сможете купить слабых духом и заставить нас проливать кровь за вас? Так вот, не дождетесь. Предатели мертвы, а теперь и вы отправитесь вслед за ними». Сознание отказывалось осознавать, что сейчас нас будут убивать. Вместо этого оно почему-то обрадовалось. Ведь мы узнали, из-за чего отсюда так быстро смылись демоны Самаила. Очевидно, что каким-то образом они узнали о гибели своих партнеров со стороны падших и поспешили сбежать от мести, которая теперь, похоже, достанется нам вместо них. Но мы не за Самаила. Мы тоже его враги. Попробовал оправдаться Кур. Но, естественно, Крылатый его даже и не подумал слушать. Да и разве стоило ожидать иного? «Значит, вы умрете просто так». Белоглазый сделал еще заметный шаг в сторону. Кур не выдержал и тут же запустил свой максимально усиленный слив лоу. Горош попытался дополнить все это сакромаксом. Ну а я, не оставаться же в стороне, использовал только что открытую способность двойника пути смерти, взорвав прямо перед мордой падшего сразу два шитасу. Искать какие-то противоположные заклинания не было времени. А так появилась мысль, что, вероятно, одинаковые, если их источниками послужат разные пути, могут и сработать. Стандартный серебристо-серый и новый черно-зеленый, они стукнулись, породив волну энергии, почти как в видении, но и этого оказалось недостаточно. Падший принял все наши атаки на грудь и в итоге не получил даже царапины. Но почему он не нападает в ответ? «Откуда тебе известна способность принцессы Зоуи Ки?» Вместо атаки в реальности его голос ворвался мне в голову. «Принцесса? А ведь именно с этим словом у меня и ассоциировалась девушка из видения. Зоуи Ки. Такое странное имя. Такое чувство, что он куда-то тебя зовет. Храм истинных. Я, конечно, не против подраться, но и переть голышом против танка не вижу смысла. Без особой необходимости. Так что буду не против, если наше знакомство с Белоглазым в итоге закончится только разговором. Я прошел испытание. Не ври!» Голос обрушился на меня с яростью урагана. «Этот храм обучает проклятой связи и ничему больше. Уж я-то знаю». «Я не вру. Не смей обвинять меня в этом». «К черту все. Терпеть неуважение к себе я не намерен, несмотря ни на что. Двойник металла. Шитасу». Не ожидая после своей вспышки ярости ничего хорошего, я опять повторил свою атаку, только на этот раз использовал другого двойника и мозги. В прошлый раз сила взрыва оказалась слишком мала. Что ж, я попробую ее увеличить. Ведь что такое мой стандартный шитасу? Это энергия звезд и металлов, закрученная в водоворот. А из чего у нас состоят звезды? 90% водорода, 9 гелия, еще по мелочи углерод, азот и кислород. У меня же в этот адский котел добавились еще и металлы, которыми я управляю. Все, что на этот момент успел открыть. Они-то и портят картину, как ни странно. Вступая в реакции, они запускают создание изотопов водорода, а полученные в итоге дейтерий и тритий не дают начаться термоядерной реакции. Эти мысли пронеслись у меня в голове, и вместо второго шитасу мой двойник использовал самую обычную силу металла, очищая водоворот у меня на руке от лишних примесей. А вот теперь можно и атаковать. Качественное изменение способности лорда. Ранг шитасу временно повышен до S. На этот раз Белоглазый не смог устоять. Его отшвырнуло в сторону, но при этом было видно, что никаких серьезных ран он не получил. всего лишь небольшая царапина, кровь из которой он тут же собрал на руке. «Бегите! Он сейчас жахнет 3 раза сильнее!» Я тут же предупредил моментально разорвавших дистанцию Кура и Гороша. «Значит, и удар возмездия ты тоже знаешь?» Как ни странно, Белоглазый не спешил нападать. «Да, и мне его показывал храм». Я тоже остановился. «А что? Если ко мне уважительно, то и я не вижу смысла держаться за старые обиды. Ну, недопоняли друг друга немного, с кем не бывает. Значит, ты увидел способности, мою и Ангола, и отказался от них?» В голос падшего вернулись угрожающие нотки. «Впрочем, умный ход признаю. И связь, и возмездие можно создать самому. А вот двойник — это по-настоящему уникальная вещь. Так что можешь гордиться». «И что теперь?» — осторожно подал голос Кур. «Теперь я вас оставлю». Белоглазый пожал плечами, как будто и не собирался убивать нас еще минуту назад. «Думаю, принцессе будет интересно после такого с тобой пообщаться. Приходи сюда через неделю в это же время». «Договорились». Я протянул вперед руку для закрепления сделки. «Меня зовут Алексей Роков». «Меня зовут Хидео Ки». Немного помедлив, Белоглазый скрепил наше рукопожатие и представился в ответ. Ну, вот и поговорили. В итоге нас не только не убили, но даже и пригласили на встречу с какой-то принцессой из падших. Остается надеяться, что я эту неделю переживу. А то, учитывая концентрацию моих приключений, случится может все что угодно. Я уж думал, нам конец. Тяжело выдохнул Кур и, дождавшись, пока Хидео скроется в портале, со стоном рухнул на землю. Все-таки с его ранами пытаться сражаться — это не самая хорошая идея. А может... Горош посмотрел на прекратившего стонать и, наконец, расслабившегося демона. «Не будем тратить времени и искать прорывы, а просто сдадим место и время встречи с этой принцессой. Уверен, она в иерархии падших занимает не последнее место. Так что представители императора предпочтут поверить нашу историю и не будут особо копать». «Нет». Я тут же отверг этот вариант. «Да, мне тоже жалко Кура, но он воин. А такие, как он или я, мы сами выбрали свой путь». А значит, раны — это нормальная часть нашей жизни. А вовсе не повод впадать в крайности и уж тем более кого-то предавать, пусть и чужаков. Увидев, что спорить со мной никто не собирается, я начал раздавать команды. Кур получает от Гороша скрывающий амулет и остается тут, прятаться под пеленой, стараться не умереть и дождаться нашего возвращения. Мы же с Горошем выбрали себе по несколько потенциальных точек прорывов с карты вчерашних перемещений Корра и разделились. Тут ведь в чем дело? Есть у нас 2 проблемы, мешающие закончить это дело так быстро, как мне бы хотелось. Первое. Нам нельзя идти к местам прорыва, известным демонам императора. Они наверняка прикрыты, а столкновения с официальными лицами нам пока не нужны. Да даже если и удастся пробраться в какое-то место инкогнито, какой смысл его открывать, если оно и так вроде как наше? Вторая проблема. Нам нет смысла идти в очевидные места на территориях Самаила и падших. Сейчас уже пошла 2:30 дня, и в таких уже наверняка отгремели бои, перекрывшие возможность открытия портала. А потому единственное, что нам остается, это надеяться, что Кор вчера посетил еще 2 точек, где могли бы располагаться силы мятежников и где до нас еще никто не побывал. «Удачи нам!» Горош хлопнул меня по плечу и прыгнул в свой портал. «Если кому-то из нас повезет, то мы вызовем подкрепление через командный канал. Ну а дальше? Дальше будем работать по стандартной схеме. Обычные демоны и падшие пока не научились ничего противопоставлять нашим дальнобойным атакам». Захожу в свой портал, направленный специально чуть в сторону от маршрута Корра, и оказываюсь прямо посреди 5 падших. Ну как же так? Ведь мог бы и сам догадаться, что демон, даже S-ранга, не будет ходить по открытой местности на чужой территории. К счастью, мои противники тоже не ожидали подобной наглости и самую малость, но растерялись, дав мне лишние 2 мгновения на то, чтобы собраться и подумать, что делать дальше. А выбор у меня, надо сказать, не так уж и велик. Для начала, учитывая, где я нахожусь, можно выкинуть на свалку все мои дальнобойные наработки. Дальше новая техника двойника. После моих попыток доказать Хидео, что я чего-то собой представляю, для меня на 24 часа оказались закрыты все техники металла и смерти. Получается, я сейчас жестко ограничен способностями лорда, и это, конечно, лучше, чем ничего, но при этом и существенно сокращает мой арсенал. А ведь я же так еще и не изучил ни одного щита. «Лёха, думай быстрее. Падшие уже явно опомнились и готовы одновременно синхронной и явно не раз отработанной атакой разорвать меня на куски. А противопоставить этому мне сейчас просто нечего. А если не пытаться действовать так прямолинейно? Что, если попробовать обратить их силу в их же слабость? Они столько раз использовали этот прием, что знают любые его проявления и последствия, привыкли к ним и думают, что готовы ко всему. На этом-то я их и подловлю. Хай, хай, хай! Три ускорения, но направленные не на меня, а на моих противников. В итоге три способности, нацеленные изначально в мою сторону, сорвались чуть раньше и не только сбили оставшиеся две атаки, но и благодаря моему точному расчету пришлись в неожидавших такого подвоха крылатых. А буду в следующий раз знать, как ставить защиту только от отрицательных эффектов. Наложенное в неудачный момент благословение может нанести не меньше вреда, чем самое страшное проклятие. После этой подставы двое тут же выбыли из боя окончательно. Ну а тройками, как я уже не раз замечал, демоны и падшие работать не умеют. В итоге нет ничего удивительного, что пока они приходили в себя и пытались хоть как-то сорганизоваться, я успел подвесить им снаряды личи, очень быстро пробившие их защиту, когда они отвлеклись на созданный сразу вслед за этим шитасу. Честно скажу, сейчас мне просто повезло. Противники оказались явными новичками, слаженными, но при этом без реального боевого опыта. Окажись в этом отряде хоть пара старожилов, ничего бы у меня не вышло. Но не будем о грустном. Тем более, что разведка с помощью кайтоку принесла мне информацию о еще двух отрядах. По идее, хорошо бы, как изначально и планировалось, вызвать Гороша. Вот только терять время сейчас категорически нельзя. В любую секунду они могут заметить потери в командном канале, и тогда по-тихому провернуть уже ничего не получится. Так что придется действовать в одиночку. К счастью, уровень моих противников позволяет надеяться, что даже так все пройдет как надо. Еще разок сверив координаты, я отправил в полет первую пятерку своих пробивающих броню способностей. И следом же сразу еще одну, во второй отряд. Тут ведь еще сложность в чем? Без использования карты металла мне придется каким-то образом обезвреживать всех моих противников исключительно вручную. Если, конечно, те каким-то образом не смогут отразить мою атаку. 3, 2, 1. Не смогли. Перенесясь к первой группе временно потерявших сознание крылатых с помощью карты огня, я включил эльфийское зрение и потом с помощью одной из своих так и не потраченных стрел из мертвого металла погасил все их источники силы. На какое-то время этого хватит, чтобы грозные когда-то истинные превратились в обычных смертных. И ведь что я использовал? По факту способности, развитые на каком-то начальном уровне, где до мастерства мне еще до очень и очень далеко. Ну, по крайней мере, для активации двойника я их использовать не смогу. Но при этом, с учетом грамотной комбинации и применений, даже они могут обеспечить приемлемый результат. Вот что значит «мозги».